Глава 168. Глава 168. Запах с дома. После знакомства родители Уэсли тепло поблагодарили Цефейлиду на английском языке. Большое спасибо, доктор Софи. Большое спасибо, доктор Ли. Доктор Ли, вы тоже из Китая? Лиду любезно улыбнулся и объяснил родителям Уэсли на китайском. Я не доктор, я случайно оказался там и сделал все, что смог, не нужно меня благодарить. Пока они разговаривали на родном языке, Софи вежливо извинилась и вышла из палаты Сахмяу. Когда Лиду сказал, что тоже из Китая и заговорил с ними на одном языке, родители Уэсли сразу почувствовали связь с Лиду и относились к нему тепло. Китайское имя Уэсли было Лю Джинлонг, его отцом был Лю Цзяньго, а матерью Чжэн Фэнжун. Оба работали таможенниками в Китае. Им понадобилось много времени, чтобы приехать в Америку, поскольку нужно было получить необходимое разрешение и соответствующие документы, и согласовать рабочие условия. Они ужасно заволновались, когда услышали, что в Уэсли стреляли. И не успели они зайти к нему в палату после приезда, как вошел доктор Томпсон, чтобы поговорить с ними. Поэтому у них сложилось впечатление, что лечащим врачом был доктор Томпсон, а не Софи. Миссис Лю пришла в себя, держа за руку своего сына. «Если бы не ты, Ли Сяогэ, мой сын Джинлонг, возможно, не выжил». Ли Ду не согласился и махнул рукой. «Хет, пожалуйста, не говорите так, тетя, мы должны помогать друг другу. И, пожалуйста, называйте меня Сяли Ахду». Лю улыбнулся. «Ну, тогда буду звать тебя Ахду». «Итак, Ахду, ты теперь американский гражданин?» Ли Ду покачал головой. «Нет, я здесь для учебы. У меня есть разрешение на учебу, поэтому я могу остаться здесь на 3 года». Мистер Лю кивнул. «О, Джин Лан Хес тоже здесь для учебы». Он вздохнул. «За границей, конечно, хорошо учиться, однако, я думаю, что и в Китае неплохо. Если вы должны вернуться скорее, если сможете». Миссис Лю согласилась со своим мужем. «Да, да, да, возвращайся раньше, если сможешь. Джин Лонг, послушай своего отца, поезжай с нами домой, у нас тоже много хороших университетов. Почему ты должен оставаться здесь?» Уэсли, Джин Лонг, ответил немного нетерпеливым тоном. «Ну, я уже здесь, я не вернусь без степени магистра. Слишком стыдно возвращаться просто так», госпожа Лю ответила. «Потеря жизни, это хуже, мы, гражданские служащие, покинув страну, ужесточили политику. Этот случай показал, что мы не сможем сразу броситься к тебе. Боюсь представить, что будет в следующий раз. Мама, это был несчастный случай. Мне просто не повезло там оказаться. Видишь, со мной все в порядке. Мой одноклассник никогда не хотел никого обидеть. Уверяю тебя, следующего раза не будет». Лю разозлился, услышав слова сына. «Хорошо, это нехорошо. Если бы не появился Ахду, ты бы умер, негодяй». Уэсли выпрямился и попытался поспорить. «Ну, точно, из-за Ахду, вот почему у нас все хорошо. Это показывает, что мне еще не суждено умереть. Чепуха. Позвитак должен разговаривать аспирант со своим отцом. Думаю, ты действительно одержим оружием». Уэсли слабо признался. «Да, ты прав. Я одержим оружием отлично». Придя в ярость, прервал сына господин Лю. «Я отправлю тебя в армию или вооруженную полицию, чтобы ты мог играть с оружием в любое время. Я не собираюсь идти ни в армию, ни в вооруженные силы полиции. Там совершенно нет свободы». Миссис Лю забеспокоилась, когда отец и сын стали ссориться еще сильнее. «Хорошо, хорошо, пожалуйста, не спорь. Почему вы оба ругаетесь, когда видите друг друга?» Миссис Лю посмотрела на Лиду с извиняющейся улыбкой. «Ли Сяогэ, извините, мы доставляем вам неудобства. Когда отец и сын встречаются в одном месте, они всегда ссорятся в течение 3 минут». Лиду улыбнулся. «Мы с отцом тоже всегда ссоримся, но я не смог бы сейчас поругаться с ним, даже если бы захотел». Уэсли быстро извинился. «Ах, Ду, прости, что мы напомнили тебе о несчастном прошлом». «А?» — Лиду ответила задаченно. «Твой отец, разве не умер? Ты сказал, что не смог бы сейчас поругаться с ним, даже если бы захотел», — объяснил Лю более мягким тоном. У Уэсли и мистера Лю были одинаковые мысли. Лиду засмеялся. «Нет-нет, с моим отцом все в порядке. Я хотел сказать, что мои родители в Китае и находят междугородние звонки дорогостоящими, поэтому мы редко созваниваемся, не говоря уже о ссоре по телефону». Мистер Лю и Уэсли смотрели друг на друга, смущенные их неправильным толкованием. Они прекратили ссориться из-за этого небольшого инцидента. Затем Лю спросил, является ли Лиду студентом-медиком. Лиду рассказал ему о своем тяжелом положении и о том, что теперь он охотник за сокровищами. Уэсли вдруг что-то вспомнил. Ах, не так давно я видел в новостях, как один китаец организовал благотворительный аукцион во Флагстаффе, не так ли? Лиду улыбнулся. Да, но не я был организатором. Я был одним из участников аукциона. Это тоже подвиг. У меня есть одноклассник, которому действительно нравится твоя работа. Он наблюдал за тобой и говорил, что ты восходящая звезда, сказал Уэсли с небольшой завистью. Лиду засмущался. Он не ожидал, что благотворительная акция принесет ему поклонника. Софи вернулась в палату с документами для выписки Уэсли. Он взглянул на бумаги и поблагодарил Софи за помощь. Она улыбнулась. Не беспокойся, тебе не следует слишком много ходить. Кроме того, твои родители только что приехали сюда, они не знакомы с процедурами. Когда мистер и миссис Лю узнали от Уэсли о документах, они снова поблагодарили доктора Софи на английском языке. Миссис Лю не могла не выразить открыто свое мнение о Софи. Этот доктор такая милая девушка. Я слышала, что американские девушки своевольны, своенравны и проницательны. В конце концов, это неправда. Уэсли сказал, мама, именно поэтому тебе не нужно слишком много читать Вейба. И не следуй за этими якобы публичными интеллектуалами и астросурферами. Все это плохое влияние. Как ты должен разговаривать со своей мамой? Но ты прав насчет Вейба. Много негатива, добавил Лю. При содействии Софи и Лиду были оформлены необходимые документы для выписки. Счет за госпитализацию Уэсли был меньше, чем ожидалось, так как он имел страховку за границей. Уэсли и Лиду обменялись контактными номерами, и Лиду помог вызвать такси для всей семьи. В предвкушении Лиду повернулся к Софи и спросил, «Итак, есть планы на ужин?» Софи пожала плечами. «Ну, если только ты позволишь мне себя угостить». Однако мистер и миссис Лю услышали английское слово «ужин». Господин Лю спросил у Лиду, «Можно мы сегодня вечером пообедаем с тобой и доктором Софи?» Миссис Лю сделала выговор господину Лю. «Никакого знака вопроса. Мы должны угостить доктора Софи и Аду обедом». Уэсли согласился и присоединился к предложению. «Просто приходи, брат». Уэсли повернулся к Софи и сказал по-английски. «Доктор Софи, мои родители привезли много хорошей еды. Настоящая китайская кухня со вкусом и запахом моей родины. Вы должны попробовать». Лиду хотел отказаться от предложения, но, услышав, что сказал Уэсли, передумал. С приезда в Штаты, он не ел китайскую еду со своей родины. Он вспомнил вкус дома. Рассказав Софи, что он об этом думает, она с радостью приняла приглашение на ужин. Поскольку мистер и миссис Лю останутся здесь на некоторое время, они привезли много приправ, консервированных китайских закусок и много других деликатесов для приготовления пищи. Уэсли и его одноклассник совместно снимали квартиру. Это облегчало задачу, так как им не нужно было искать другое жилье. Когда Лиду вошел в квартиру Уэсли, он сразу увидел висящие на стене китайские сушеные колбасы, маринованные в дыму. Миссис Лю открыла красиво завернутый контейнер, в котором находилась знаменитая пекинская утка. Сверкающая жареная утка была настолько аппетитной, что Лиду проголодался, как только увидел ее. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. Глава 169. Глава 169. Мне нравится твоя стряпня. Лиду хотел помочь с приготовлением ужина. Миссис Лю категорически отказалась и улыбнулась. «Бы, наш драгоценный гость, ах Ду, как мы можем затруднять нашего гостя? Хе, волнуйтесь, вы очень скоро почувствуете мои кулинарные навыки». Уэсли помахал Лиду. «Братли, иди сюда, позволь мне показать тебе хороший пистолет». «Что, ты все еще играешь с оружием?» — донесся с кухни крик. Это был мистер Лю. Он мог слышать их довольно отчетливо, поскольку дверь на кухню была открыта. Уэсли засмеялся над реакцией своего папы. «Папа, я просто шучу. Я же студент из-за рубежа, а не гражданин США. Мне нельзя хранить пистолет. Можно ходить только на стрельбище». «Стрельбище тоже под запретом», — сказал господин Лю, после чего последовала серия громких рубящих звуков. Он с легкостью нарезал тушеную, консервированную свинину. У родителей Уэсли были превосходные кулинарные навыки. На обеденном столе появлялось блюдо за блюдом. Лиду и Уэсли по очереди представляли китайские блюда Софи. Сначала на обеденном столе появились китайские холодные блюда. Это была тушеная говядина с соусом, холодные нарезанные колбаски, тушеная свинина в старом пекинском стиле, маринованные яйца и многое другое. Затем к обеденному столу стали поступать теплые блюда. Жареная утка, острая нарезанная кубиками курица с арахисом, пряные шарики с креветками и арахисом, тушеная свиная ножка с тофу и тушеная консервированная свинина в соевом соусе, украшенная красным перцем чили и кориандром. «Дядя, тут так много еды, мы не сможем все это съесть», — сказал Лиду, глядя на стол, полный еды. «Хорошо, еще одно блюдо. Жареная свинина с жареным мясом, зеленым луком и супом. Пожалуйста, присядьте, я еще принес маатай. Можем вместе выпить чуть позже», — сказал Лю. «Папа, я тоже хочу выпить. Иди выпей суп из рысаков, негодяй». Последним блюдом был суп из акульих плавников в запеканке. Когда его подали, воздух в комнате наполнился изысканным ароматом. Как только Софи поняла, из чего приготовлен суп, она незаинтересованно сказала: «Извините, но я не ем суп из акульих плавников, после того как присоединилась к агентству по защите исчезающих видов. Для меня больше не существует акульих плавников». «Ничего, я тоже не буду. А если он нужен, этот суп, тоник, питающий кровь и жизненную энергию», — сказал Лиду. Уэсли тихо пробормотал про себя на своем родном языке: «Печь всегда идет о питании, питании и питании. В любом случае, сегодня вечером все это пропадет впустую». «А, не понял Лю», — Уэсли ответил. «Ничего». Затем Уэсли сказал по-английски: «Приходите, Братли, доктор Софи, чувствуете себя как дома, ешьте больше». «Да, пожалуйста, наслаждайтесь едой». «О, доктор Софи знает, как использовать палочки для еды?» — спросила обеспокоенная миссис Лю, глядя на Софи, затем на Уэсли. «Не беспокойся, мама», — сказал Уэсли. «Брат ли здесь? Он поможет доктору Софи с едой». И Лиду помог. Софи не отказалась от его помощи. Ее щеки пылали, голова опущена. Ела она маленькими глотками. Ей было комфортно пользоваться палочками для еды. Лиду наслаждался замечательным ужином, который Льюис приготовил для них. «Тетя, дядя, спасибо вам большое за еду, это здорово. Теперь я понимаю, как Джин Лонг достиг своего размера». Уэсли не беспокоился ни о своем размере, ни о форме. Он счастливо жевал свинину из одной руки и жареную утиную ножку из другой. Господин Лю от души рассмеялся. «Отлично, мы рады, что вы насладились едой. Вы спаситель Джин Лонга, вам не нужно благодарить нас. Мы должны хотя бы это сделать для вас». Госпожа Лю кивнула. «Точно, как гласит китайская пословица, капля воды должна быть возвращена с весенним порывом. Если есть что-то, что мы можем сделать для вас, пожалуйста, не стесняйтесь спрашивать нас». Лиду покинул квартиру Уэсли с коробкой, полной консервированных китайских блюд, таких как сухая протертая утка с маринованными специями, китайские копченые колбаски, сушеная рыба и морские гребешки, а также некоторые из недоевших продуктов, упакованных в контейнеры. Лиду пытался отказаться, но Лю настоял. «Значит, ты забыл, что дядя говорил тебе? Просто возьми их, скоро будут другие». И поэтому Лиду принял их добрую волю. Вернувшись в свою квартиру в Пинитриетопс, он начал сортировать консервированные продукты, раскладывая их в соответствующие места. Вернувшись с работы, Роза вошла в дом, сбросив туфли в сторону, отправилась на кухню. «Эй, это тушеная свинина, а это китайская колбаса, где ты ее взял?» — удивленно спросила Роуз. Лиду обернулся и случайно увидел стройное тело Роуз и ее длинные ноги. На ней были черные чулки. Кухонные светильники отбрасывали нежный теплый свет. Под этим светом нежная кожа Роуз и чулки прекрасно сочетались друг с другом. «Куда ты смотришь?» — спросила она холодно. Лиду закатил глаза. «Не надевай чулки, если не хочешь нарваться на какого-нибудь хулигана», — подумал он. «Откуда ты взял все это?» — спросила еще раз леди полицейский. Лиду не отвечал, он продолжал сортировать и раскладывать еду с двойной скоростью, совершенно несмотря на Роуз. Роуз топнула ногами. Блестящий красный лак на пальцах ног переливался под теплым светом ламп. Она была очаровательна даже с угрюмым лицом. «Хорошо, хорошо, смотри, сколько хочешь», — сказала Роуз недовольным тоном. «Я правда не понимаю, что такого мужчины находит в чулках». Мистер Ли пришел в ярость. Он не мог сдержать свой гнев и опроверг: «Да кто хочет на них смотреть? Ты страдаешь от паранойи наблюдения за тобой? Друг дал мне все это, и это все мое». Роуз закусила губу, прежде чем поднять ногу, думая, что он разозлил Роуз. Ли Ду быстро отступил на несколько шагов назад и занял оборонительную позицию. Увидев это, Роуз на мгновение растерялась, а потом рассмеялась так сильно, что ей пришлось удерживать живот и приводить дыхание в норму. «Ты думал, что я собираюсь тебя ударить? Не бойся, у меня нет склонности к насилию». «Полная хрень», — мысленно проклял Ли Ду. «У тебя нет склонности к насилию? Кого ты дурачишь? Тогда почему ты подняла ногу? Разве ты не хочешь смотреть на нее?» «Ты ответил на мой вопрос, поэтому я позволю тебе взглянуть на мою ногу». Леди полицейский выглядела очень серьезно. Ли Ду был взволнован. «Ты тупица, ты смеешь обзывать меня?» Лицо Роуз изменило выражение. «Я сделаю тебе супераутентичный китайский аромат, из Китая», — ответил быстро Ли Ду. «Ты сделаешь его взамен на мою ногу?» — нерешительно спросила леди полицейский. Ли Ду вздохнул. Конфуций был прав, когда говорил: «Строить правильно отношения труднее всего с женщинами и низкими людьми. Если приблизишь их к себе, они станут развязанными, если удалишь от себя, возненавидят. Я просто дразню тебя». «Ты видел свое лицо после этой шутки?» Роуз снова громко рассмеялась, не обращая внимания на то, как она выглядит. Разгневанный Ли Ду угрожал: «Хорошо, смейся, смейся дальше, но помни, что в твоем ужине может быть яд». «О, ты хочешь убить полицейского?» – бесстрашно спросила Роуз. «Тогда тебе лучше приготовиться остаться за решеткой на всю жизнь. Молись, чтобы твое отверстие могло выполнять свою работу как можно дольше, иначе тебе придется носить подгузники для взрослых каждый день». Ли Ду непрерывно стоял и смотрел на нее, а затем, наконец, отвернулся. «Ужин будет соленым, а может и горьким». Роза мило улыбнулась. «Я просто шучу. Ты знаешь, я люблю пошутить. Готовь хорошую еду, молодой человек. Мне нравится твоя стряпня». Когда она сказала это, она подошла к Ли Ду и обняла его сзади. Ли Ду подумал, что эта женщина-тираннозавр, должно быть, сегодня была в хорошем настроении, так как она никогда не шутила и не говорила с ним таким образом. Чтобы не испортить его, он должен был хорошо приготовить ужин. На следующий день Ли Ду и Ганс вместе с Годзиллой приняли участие на аукционе в Фениксе. Тем не менее, они не выиграли ни одного хранилища. Все 7 хранилищ на этом аукционе были в основном мусором и не имели никакой ценности. Ли Ду даже не пытался делать ставки. На прошлой неделе Ганс сообщил хорошую новость. «Приближаются аукционы. Я слышал, что у Вагабонд Сторогицампаны могут быть хорошие вещи». «Что хорошего?» – спросил Ли Ду. Ганс почесал нос. «Тяжелые велосипеды, и я слышал, что будет несколько. Их целое хранилище. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. Глава 170. Глава 170. Иммиграция и таможенный контроль. Аризона была одним из штатов региона 4 Ксуглов. Он граничил с Нью-Мексико, Ютой, Невадой, Калифорнией. 4 из них располагались на границе с Мексикой. Вдоль границ Мексики была распространена незаконная деятельность, такая как торговля людьми и контрабанда товаров. Это было распространено не только в Аризоне, но и в других штатах. Поскольку Мексика прибрежная страна, у нее хорошо развитые торговые маршруты, дороги и шоссе. Это, несомненно, важная особенность, которая помогла контрабандистам привезти товар оттуда в другие страны. Новость, которую получил Ганс, заключалась в том, что партия контрабандных товаров была спрятана в хранилище компании Vagabond Storage. Согласно американским законам, контрабандные автомобили, мотоциклы и велосипеды конфискуются, как только будут обнаружены. Любой, кто будет с этим связан, подвергается расследованию и привлекается к ответственности. Проверки транспортных средств основаны на проверке номерных знаков. Несмотря на то, что автомобилистам сообщили, что наличие номерных знаков на мотоциклах является законным требованием, большинство американцев не утруждали себя этим. Так поступали и большинство китайских автомобилистов. Ганс специально использовал слово «тяжелые велосипеды» вместо мотоцикла, что означало, что в хранилищах содержались большие мотоциклы. Тяжелые мотоциклы. Тяжелые мотоциклы были популярным выбором для контрабандистов, поскольку они могли продавать их любителям гонок по выгодной цене. Эта группа любителей драг-рейсинга была в основном анархистской или антиправительственной. Они могли даже не ставить свой номерной знак, не говоря уже о мотоцикле. Поэтому Ганса и Ли Ду не беспокоили вопросы продажи контрабандных мотоциклов. Эти гонщики будут беспокоиться только о скорости, а не о том, откуда взялся мотоцикл. Было выставлено 5 хранилищ на аукцион. 41, 42, 74, 112-130. Все они были большие и забиты вещами. Ли Дуни подошел к входу хранилищ. Он сидел в отдаленном месте, где использовал маленького жучка, чтобы осмотреть 5 единиц, но не было видно ни одного большого или маленького мотоцикла. Ли Ду нахмурился, но решил сделать еще один подробный поиск. Он провел около часа, контролируя маленького жука, просматривая коробку за коробкой, но ничего не было найдено. В любом случае, тяжелый мотоцикл, предварительно собранный или нет, легко найти. Их части большие априори. Поэтому Ли Ду был уверен, что Ганс получил неточную новость. Тем не менее, распространение ошибочной информации было обычным явлением в аукционе по хранению. Как и сплетни, большая часть информации была неверной, особенно с учетом того факта, что некоторые новости также были намеренно сфабрикованы для введения в заблуждение. Часовой поиск утомил Ли Ду. Он устало покачал головой. «Я не видел ничего ценного. Похоже, на этот раз мои исконные навыки разведчика не сработали. Может, тебе следовало подойти ближе?» Ли Ду снова покачал головой. «Не сегодня. Посмотрим, как пойдут дела завтра». В последние несколько дней июня погода была серой и облачной. На следующий день над небом нависали темные, мрачные тучево-дождевые облака. Ли Ду не был уверен, что погода отражает его настроение, но выходя из своей квартиры, его лицо было таким же мрачным, как облака в небе. Одновременно с ним вышла из квартиры Роуз. Увидев его угрюмое лицо, она попыталась ободрить его. «Эй, давай, дай старшей сестре улыбку». Ли Ду хотел показать ей средний палец, но не осмелился. Леди полицейский на секунду умышленно подтянула подол своей юбки, чтобы показать свою длинную ногу в черных чулках и напомнить ему о привязанном там пистолете. Ли Ду бросил на Роуз острый взгляд. Она повернулась, чтобы взять черный катана из своей сумки, и как раз перед тем, как его обнажить, Ли Ду остановил ее. Ли Ду покрылся холодным потом. «Черт, что ты делаешь? Почему ты такая вспыльчивая?» Лицо Роуз выражало невинность. «А как же мой характер? Для чего он тебе?» — спросил Ли Ду, указывая на катану. «Он для тебя», — Роуз передала объект Ли. Ли Ду неохотно улыбнулся. «Мне он не нужен. Моя работа дает мне право только делать ставки и выигрывать складские помещения. Я не борюсь за территорию». Роуз обнажила черный предмет, который Ли Ду принял за катану, и она от души рассмеялась. «Ха, видишь, это зонт. Я и не знала, что сейчас для борьбы за территорию используют зонтики». Ли Ду был разыгран леди полицейским, но он решил простить Роуз, когда она предложила ему зонтик. Роуз в приподнятом настроении шагнула к своей машине. Когда «Шевроле» проезжал мимо Ли Ду, Роуз опустила стекло машины и покривлялась, прежде чем исчезнуть за горизонтом. Ли Ду подумал, что Роуз ведет себя как ребенок. Около сотни людей посетило аукцион. Очевидно, что охотники за сокровищами, должно быть, также слышали новости о тяжелых мотоциклах. Рик появился, когда аукцион только начинался. Он заметил Ли Ду так же, как и Ли Ду его. Собачьи уши Рик был безразличен, но Лил Рик показал ему жест у горла. Ровно в 9 часов утра аукционист помахал всем, ожидая внимания. «Сегодня плохая погода, поэтому мы должны быстро покончить с этим. Никто не хочет выглядеть утонувшей крысой, верно?» Аукционист должен был кричать, чтобы все могли его услышать. «Хорошо, приятель, давай начнем», — крикнул кто-то в ответ. Аукционист кивнул. «Хорошо, первое хранилище открыто. Пожалуйста, встаньте в очередь и соблюдайте ранее установленные правила. При нарушении правил выходите». В то время как все выстраивались в очередь, чтобы посмотреть на хранилище, внезапно въехала полицейская машина с синим низом и белым верхом с надписью «ИЦЕ». Охотники за сокровищами удивились и начали говорить между собой. «Они из иммиграции, для чего эти выродки здесь? Черт, у кого-то проблемы». Два белых высоких офицера вышли из полицейской машины и направились к толпе. Один из них, в черных очках, сказал: «Мы получили предупреждение о том, что здесь есть нелегальные иммигранты. Пожалуйста, сотрудничайте с нашим расследованием». Законопроект Сената штата Аризона 1070, СБ 1070, был законодательным актом, который считался самой широкой и строгой антинелегальной иммиграционной мерой, когда-либо принятой в штате. Согласно этому закону, если нелегальный иммигрант был пойман, он должен быть депортирован обратно на свою родину, и отныне ему запрещен въезд в Америку. Поскольку законодательство было чрезмерно суровым, Верховный суд Соединенных Штатов отменил несколько положений как нарушение пункта о верховенстве Конституции Соединенных Штатов. Однако в законопроекте было еще несколько довольно строгих пунктов. Например, сотрудники правоохранительных органов ИЦ могут выполнить законную остановку, задержание или арест при наличии обоснованного подозрения в том, что данное лицо является незаконным иммигрантом. Это было положение, вызывающие значительные противоречия. На каком основании сотрудник правоохранительных органов определил, что данное лицо является незаконным иммигрантом? Разные люди будут иметь разные стандарты определения. Это означает, что сотрудники полиции могут злоупотреблять своими полномочиями и арестовывать или задерживать любого, кого они сочтут нужным. Охотники за сокровищами холодно наблюдали за происходящим. Оба офицера внимательно оглядели всех присутствующих на аукционе, и вскоре их взгляды были прикованы к льду. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. Глава 171. Глава 171. Это ФЦО объясняет. Погода была так же плоха, как и настроение Ледуса. Он понял, что сотрудники ЦЭ пришли за ним. Хо разговаривать с правоохранителями пока не спешил. Он быстро выпустил маленького жучка. Тот подлетел к собачьим ушам Пика и опустился ему на плечо. Отец и сын тихо говорили между собой. Разговор разобрать он не мог, но было четко видно их злорадные лица. У него было предчувствие, что, возможно, это их рук дело. Ганс, стоя рядом с Лиду, нахмурив брови. Черт, с чего вдруг они здесь? Бьюсь об заклад, это сделал тот ублюдок собачьи уши. Лиду усмехнулся. У Рика и правда есть какие-то карты в рукаве. Если он хочет иметь с нами дело, мы должны сделать одолжение и тоже поиграть с ним. Лиду пришлось признать, у Рика действительно была широкая сеть социальных связей. Он не только был быстр, но и имел большой опыт обращения с секретными средствами. В конце концов, Рик уже довольно давно занимался этим бизнесом. Офицер, стоящий в тени, сказал: «Сэр, мы получили известие, что вы – нелегальный иммигрант. Я прошу вас сотрудничать с нами, пока проводится расследование этого дела». Ганс вступился за Лиду. «Приятель, это недоразумение, клянусь. Мой приятель определенно не иммигрант. У него есть разрешение на обучение». Офицер прервал его. «Предъявите студенческий билет». У Лиду не было при себе студенческого билета. Он хранил его дома в целости и сохранности, чтобы не потерять, потому что восстановить его было очень сложно. Ганс хотел объяснить, но Лиду остановил его. Он знал, что это бесполезно, так как они пришли за ним подготовленными. Это не тот случай, когда можно все решить одним разговором. Лиду решил с ними не спорить. «Мое разрешение находится дома. Вы не возражаете проехать ко мне, чтобы я смог его показать?» «С превеликим удовольствием», — изысканно и учтиво ответил офицер в темных очках. Ганс сел в полицейскую машину вместе с Лиду и спросил: «Приятель, ты точно уверен, что твои разрешения дома?» Лиду кивнул. «Не волнуйся, но почему ты поехал с нами? Ты должен присутствовать на аукционе». Ганс ухмыльнулся. «Ну, я подумал, что будет лучше, если кто-нибудь будет с тобой в такое время». Хотя Лиду казался спокойным и уравновешенным, на самом деле он нервничал и чувствовал себя неуверенно. Он не знал никого из иммиграционной службы, но слышал, что в иммиграционном бюро Аризоны плохо относятся к большинству мигрантов. Присутствие Ганса успокаивало его. Он чувствовал, что все-таки не один. Их дружба с Гансом также являлась главной причиной, по которой Лиду настаивал на объединении хранилищ в аукционном бизнесе. Их дружба не продавалась за деньги. Она медленно становилась все крепче с момента, когда Ганс впервые помог Лиду, ввел его в мир аукционного бизнеса. Ганс помогал и поддерживал Лиду всякий раз, когда это требовалось. Такого верного друга трудно было найти. Лиду сразу почувствовал, что что-то не так, когда полицейская машина выехала с аукциона и покатила по дорогам. Скорость автомобиля была очень медленной. Вместо поездки в 20 минут, у них ушло вдвое больше времени, чем требовалось. Ганс, заметив это, прошептал: «Черт возьми, должно быть, собачьи уши их подкупил. Он хочет держать нас подальше от аукциона». Лиду равнодушно сказал: «Ну, его план сработал. С разрешением на обучение проблем не было». Лиду показал разрешение, но оба офицера намеренно медленно его рассматривали. У каждого ушло на это по 10 минут. «Итак, есть проблемы?» – спросил Ганс. Офицер в темных очках пожал плечами. «Кажется, разрешение в порядке. Спасибо за сотрудничество, хорошего вам дня». Годзилла все это время следовал за ними на расстоянии, так что дуэт быстро вскочил на железного рыцаря и помчался обратно на аукцион. Ситуация с иммиграционными офицерами затянулась на целый час. Когда они вернулись, на аукционе уже были проданы два хранилища. Лил Рик, сложив руки на груди, заговорил тоном, полным сарказма. А кофе в иммиграционной службе хороший? Ганс показал ему средний палец. Хорошая работа, ублюдок, ты выиграл этот раунд. Нет, нет, нет, уезжай домой, глупенький. Самодовольно рассмеялся Лил Рик. К ним подошел обеспокоенный Турис. Эй, вы оба в порядке? Ли, все в порядке? Лиду улыбнулся, глядя на него. Уже все хорошо, не беспокойся. В следующий раз тебе может не повезти. С той же усмешкой на лице сказал Лил Рик. Это только начало. На твоем месте я бы вернулся в Китай и никогда больше не возвращался, пока такие маленькие шалости не переросли в нечто большее. Лиду равнодушно посмотрел на него. Но ты же не я. Отойдя подальше от Рика, они шепотом спросили у Туриса. Так кто же получил первые два хранилища? Турис ответил. Саманта получила первое хранилище за $2500. Собачьи уши получили второе за $2200. Ли задумался. А Рик не пытался сделать ставку на первое хранилище? Турис на мгновение задумался, а потом покачал головой. Нет, он этого не делал. Ли Ду кивнул и посмотрел на хранилище 42, которое выиграл собачьи уши. Ганс спросил, что думаете насчет этого? Мы уже рассуждали об этом. Как думаете, собачьи уши просто хотел проучить нас, заставив сотрудников иммиграционной службы устроить нам прогулку? Ганс подхватил. Черт, он не хотел, чтобы мы участвовали в аукционе на первые два хранилища. Точнее, он не хотел, чтобы мы приехали сюда на аукцион второго хранилища. Должно быть, он услышал, что в хранилище 42 что-то есть, и обратился за помощью в иммиграционную службу. Черт возьми, как ты думаешь, тяжелые велосипеды находятся внутри этого хранилища? Спросил раздраженный Ганс. Не знаю, я не заметил в нем ничего необычного. Рик был осторожным человеком и Лиду знал, что он не стал бы торговаться за то, на чем не смог бы получить приличную сумму прибыли. Поэтому он был уверен, что в хранилище 42 есть что-то ценное. Лиду запустил маленького жучка. Ему нужно было провести детальный обыск. Хотя вчера он обыскал все 5 хранилищ, все еще оставалась вероятность, что он не заметил некоторые места или упустить какие-то детали. В хранилище маленького жучка ничего не привлекло. Это означало, что здесь не было ни антиквариата, ни предметов коллекционирования с богатой историей. Он направлял маленького жучка, чтобы искать систематически и снова ничего не упустить. Наконец, маленький жучок залетел в дубовый шкаф. Там стояли 2 запертых ящика. Маленький жучок по команде Лиду залетел в один из ящиков. В нем лежала толстая связанная стопка медицинских записей и какой-то пакет. На пакете Лиду увидел слово «Софосбувер». Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. Глава 172. Глава 172. Продолжение игры ЦЭК с хранилищами. Охотники за сокровищами выстроились в очередь для осмотра 4-го хранилища. Среди них был и Лиду. Лил Рик погладил пальцами подбородок и снова усмехнулся Лиду. «Привет, китаец, ни за какое хранилище не торгуешься? Ты забыл свой бумажник?» «Да, ты хочешь одолжить мне немного денег?» — ответил Лиду. «Если ты будешь называть меня папой, то, возможно, я так и сделаю, ведь родители должны помогать своим детям», с невозмутимым лицом сказал Лил Рик. Рик ехидно добавил, «Я слышал, что в Китае есть политика ограничения рождаемости, которая заставила некоторых людей отказаться от своих собственных детей. Поэтому Лиду может быть сиротой. Я думаю, он, должно быть, мечтал об отце, который помогал бы ему». Турис недовольно указал на них. «Эй, это уже слишком». Лиду ответил как всегда спокойно и пренебрежительно. «Заблуждаешься? Это ты должен быть моим сыном». Ганс покачал головой. «Нет, посмотри на него, отвратительный ублюдок. Зачем тебе такой сын, Иксэм? Но у вас есть кое-что общее, это уж точно». «Что? Смотри, его форма ушей похожа на твою. Поэтому у его отца тоже должна быть пара симпатичных ушей», серьезно сказал Ганс. Некоторые из охотников за сокровищами посмеивались. Один из них посмотрел на Рика. «По-моему, ваши уши не похожи», — Лиду злобно прокомментировал. «На твоем месте я бы побыстрее сделал тест на ДНК. Кто знает, вдруг твое состояние превратится в мое наследство». Стояла накаленная атмосфера. Из уст оппонентов раздавались возмутительные и подлые слова оскорбления. Все охотники за сокровищами, которые должны были осматривать хранилище, сосредоточенно наблюдали за Лиду, Гансом и Риком. Зеваки выглядели так, словно ожидали чего-то большего от своей конфронтации друг с другом. Аукционист решил разрядить обстановку. «Все, пожалуйста, успокойтесь. Если вы не хотите участвовать в аукционе, пожалуйста, уходите, хорошо? Пожалуйста, сосредоточьтесь на аукционе, а не на ссоре, ладно?» Охотник за сокровищами ответил. «Конечно, не беспокойтесь, аукцион будет, но и такое ток-шоу нельзя пропустить». Лиду не хотел быть посмешищем. Рику пришла в голову эта же мысль. «Вы оба остры на язык, ну и что, сегодня вы обречены быть неудачниками». Аукцион продолжился, Лиду не торговался за следующие хранилища, он ждал чего-то получше. Все 5 хранилищ были успешно проданы. Лиду ждал, пока Рик распакует свое 42 хранилище. Вдруг у аукциониста зазвонил телефон. Через несколько секунд он быстро крикнул. «Эй, вы счастливчики, не уходите». Еще 2 дополнительных хранилища стали доступны для аукциона. Охотники за сокровищами начали возвращаться. На лице Рика играла странная улыбка. Лиду заметил, что Рик украдкой поглядывает на него. Он был сбит с толку. 2 дополнительных хранилища были 92 и 105. В открытом 92 хранилище все увидели большое количество картонных коробок. Они были аккуратно сложены. Охотники за сокровищами не смогли разобрать, что в них находится. Лиду выпустил маленького жучка, чтобы заглянуть внутрь. Вопреки его ожиданиям, в коробках было много деталей от мотоциклов. Фары, коробки передач, приводные валы в сборе, масляные баки, аккумуляторы, выхлопные трубы, бензобаки, бамперы, крылья и многое другое. Однако детали были подержанными, многие из них ржавые, некоторые сломаны или не имели нужных деталей, но детали можно было докупить за незначительные суммы. Остальные охотники за сокровищами возмущались. «Черт возьми, что внутри этих коробок? Как нам делать ставку, если мы не можем даже увидеть, что там? Парни, я ненавижу эти хранилища, что за ерунда? Складская компания хочет, чтобы мы играли в азартные игры? Конечно, они хотят посмотреть, как мы играем, но я не буду в этом участвовать. Не хочу рисковать». Несколько охотников за сокровищами пробрались внутрь. Они хотели открыть ящики, но аукционист поймал их и с суровым выражением лица сказал: «Вы больше не хотите участвовать в аукционе? Еще один шаг, и вы вылетите». Охотникам за сокровищами ничего не оставалось, как подчиниться правилам и снова собраться у входа, словно существовала невидимая граница, которую никто не мог пересечь. Правила были простые и стандартны во всех штатах. Все охотники за сокровищами и даже сами компании по хранению не должны трогать ничего, что находилось в хранилище, если только оно не принадлежало им. Когда Лиду впервые стал охотником за сокровищами, он не мог понять, почему складские компании не проводят проверку, прежде чем выставить хранилище на аукцион. Таким образом, они могли зарабатывать деньги, продавая ценности, которые нашли там. Ганс объяснил ему, что складские компании не имеют на это права, так как это вторжение в частную жизнь. После сдачи в аренду складских помещений, если арендаторы не нарушили условия договора аренды, договор остается в силе до истечения своего срока действия. В противном случае складская компания не имеет права заходить в хранилище. Только после истекшего срока действия контракта, компания может вернуть свои полные права на хранилище. Однако к этому времени они уже не будут иметь аукционной стоимости. Контракты хранилищ, которые были выставлены на аукцион, еще не истекли. Как для компании, так и для арендатора есть 1 буферная неделя, дающая возможность компании выставить хранилище на аукцион, а для арендатора оплатить свои арендные платежи. Буферная неделя начинается до даты истечения срока действия соглашения. Таким образом, стоимость хранилищ скрыта, и охотники за сокровищами готовы предложить за них свою цену. Складские компании показывают договор аренды хранилища для каждого проведенного аукциона, чтобы охотники за сокровищами могли проверить, находится ли хранилище в буферном периоде. На самом деле, складские компании были не так честны. Работники по уходу и техническому обслуживанию могли заходить в хранилище под предлогом проверок технического обслуживания. Так появлялись инсайдерские новости о хранилищах. Лучшие охотники за сокровищами поддерживают хорошие отношения с компаниями, обладающими такой информацией. Охотники за сокровищами оценивали хранилище только после его осмотра, поскольку никто не мог видеть, что было внутри коробок в хранилище 92, ее начальная ставка составляла всего 100 долларов. Тем не менее, зоркие охотники за сокровищами все еще могли приблизительно определить, что было внутри коробок. Ганс был одним из таких людей. Он увидел крошечные кляксы масляных пятен на краях некоторых коробок внутри, что-то связанное с машинами, прошептал Ганс. Ли Ду кивнул в знак согласия. Тогда давай попробуем поторговаться. Я тоже чувствую, что там что-то хорошее. Какая цена? 5000 долларов. Ли Ду велел маленькому жучку медленно пролететь над ящиками. Его приближение показало, что из имеющихся деталей можно собрать по крайней мере 4-5 мотоциклов. Даже продав только детали, они могли получить валовую прибыль от 8000 до 10000 долларов. Начался аукцион за блок 92. 100 долларов за это хранилище. Пожалуйста, поднимайте руку, если желаете. 200 долларов. 300 долларов. Ганс поднял руку. 500 долларов. Рик усмехнулся. 1000 долларов. Ганс уставился на него. 1100 долларов. Слух о вражде между Риком и Дуэтом распространился среди охотников за сокровищами в Фениксе и Флагстаффе. Увидев это, они поняли, что обе команды снова взялись за дело. Для охотников за сокровищами хранилище 92 было большим риском. Они решительно отступили от гонки торгов и наблюдали за борьбой между двумя командами. 2000 долларов. 2100 долларов. 3000 долларов. 4000 долларов. Ганс поднял цену до 4000 и взглянул на Рика. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. Глава 173. Глава 173. Возможность обучения. Пик настопожился от внезапности повышения цены на 1000 долларов. Он хотел продолжить торги, чтобы поднять цену. Хо, бросив взгляд на картонные коробки и заметив выражение лиц дуэтов, он медленно покачал головой, отказываясь от торгов на хранилище. Однако ему в голову пришла еще одна зловещая мысль. «Я слышал, на этом аукционе должны быть несколько тяжелых велосипедов», — громко сказал Рик. «Как вы думаете, они могут быть в этих коробках?» Охотники за сокровищами обдумали его слова, но никто не предложил новую цену. Кто-то спросил: «Вам известны какие-нибудь инсайдерские новости? Собачьи уши, расскажите, что находится в этом хранилище». Рик ценил свою честность и репутацию. Ему было трудно ответить, так как он не был на 100% уверен, что это правда. Он сказал: «Я не могу ничего гарантировать, но, если есть хранилище, содержащее тяжелые велосипеды, то это именно оно. Внимательно посмотрите на края коробок. На некоторых из них масляные пятна, на новых мотоциклах не было бы масляных пятен. Вы не знаете, старые там мотоциклы или новые? Может, стоит рискнуть? Вдруг там действительно мотоциклы? Не глупи, приятель, не слушай собачьи уши. Если бы он действительно знал, что там мотоциклы, думаешь, упустил бы их из-за 4000 долларов?» Ганс нетерпеливо встал, держа руки на поясе. «Кто хочет сделать ставку? Любую ставку. Даже если вы предложите на доллар больше, я уступлю вам хранилище». Многие охотники за сокровищами раздумывали над принятием участия в торгах. Некоторые, казалось, были поглощены своими мыслями, взвешивая все варианты, но никто так и не сделал ставку. Так подлая попытка Рика провалилась. Многие охотники за сокровищами слишком хорошо знали Рика. Если бы он наверняка знал, что в хранилище находятся ценные тяжелые велосипеды, 4000 долларов его бы не испугали. В свою очередь, Ганс и Ли Ду стали владельцами хранилища за 4000 долларов. Команда отца и сына снова хитро улыбалась. Ли Ду полагал, что Рик знает, что находится внутри хранилища. Их улыбки предвкушали унижение Ганса или, когда те узнают, что в коробках находятся лишь старые детали, практически ничего не стоящие. Как бы то ни было, Ли был настроен оптимистично. Несмотря ни на что, это не было напрасной поездкой. Последний блок содержал в основном старые, сломанные электроприборы и мебель. Ли данное хранилище не интересовало, оно досталось Турису. После завершения аукциона, они заплатили и направились к своим хранилищам. К ним подошел Рик и сказал: «Для вас двоих есть возможность обучения. Хотите прийти и попробовать?» Ли Ду искоса взглянул на него. «Чему научиться? Узнавать о мутациях генов ДНК или о том, как воспитывать детей другой национальности?» Рик был спровоцирован его словами. «Ладно, признаю, ты хорошо умеешь болтать, но охотникам за сокровищами нужны хорошие глаза и уши, а не рот, китаец. Тебе нужно преподать урок. Тогда тебе лучше поторопиться, чувак, пока не пришел Годзилла. Рик не осмелился ударить Лиду. Он слышал рассказы Ли от других охотников за сокровищами, что атаки его были сверхбыстрыми, и никому до сих пор не удавалось причинить ему боль. Большинству охотников за сокровищами стало любопытно, что в картонных коробках. Поэтому они остались, чтобы посмотреть. Они собрались у входа в хранилище, пока Годзилла работал над сбором мусора для освобождения места. Ганс и Лиду, открыв коробки, обнаружили детали мотоцикла. Рик тоже остался посмотреть. «Ничего себе, какая удача, у вас есть тяжелые велосипеды», — с нисходительным тоном сказал Рик. Сначала охотники за сокровищами очень завидовали, но присмотревшись получше, выражение их лиц стало более пассивным. «Все эти детали старые, большой лис, они ничего не стоят», — сказал кто-то. Лиду поднял выхлопную трубу и сказал: «Но мы все еще можем заработать немного денег, верно? Столько много деталей мотоцикла всего за 4000 долларов, по-моему, это не так уж плохо». «Да, ты можешь заработать добрых 2-3 тысячи долларов», — саркастически усмехнулся Рик. «Не забывай, мы охотники за сокровищами, а не уборщики. Итак, товарищи охотники за сокровищами, следуйте за мной. Позвольте показать вам истинное очарование хранилища аукционов». Со слов Рика толпа охотников за сокровищами поняла, что он, должно быть, получил что-то хорошее. Они отправились к хранилищу 42 и остановились у ее входа. Команда Рика тоже собирала вещи. Рик заговорил: «Как все мы знаем, чтобы быть охотником за сокровищами, нужно не только хорошо видеть детали, но и хорошо слышать. Вам нужны хорошие уши, чтобы слушать важную информацию. Я услышал, что на этом аукционе участвует хранилище, принадлежащее пациенту с ХЦВ. Он был богатым человеком и в прошлом году купил лекарство, которое могло бы помочь ему вылечиться». Тут же из толпы раздался крик: «Сафосбувер! Сафосбувер из Галаадских наук, верно? ХЦВ было аббревиатурой для вируса гепатита С. Это вирусная инфекция, которая поражает печень. До появления Сафосбувера лечение гепатита длилось от 6 до 12 месяцев и обеспечивало выздоровление до 70 или меньше процентов. Это связано с серьезными побочными эффектами, включающие анемию, депрессию, сильную сыпь, тошноту, диарею и усталость. Сафосбувер был изобретен в 2007 году. Его включили в список основных лекарственных средств Всемирной организации здравоохранения, наиболее эффективных и безопасных лекарственных средств, необходимых в системе здравоохранения. Его работа заключается в блокировании полимераза НС5Б гепатита С. Клинические испытания доказали, что сафосбувер гарантирует до 90% выздоровления, в зависимости от тяжести вируса гепатита С. Однако такое мощное лекарство стоит дорого. Цена за курс лечения сафосбувером в Соединенных Штатах составляет 84 000 долларов. Стоимость одной таблетки составляла 1000 долларов, а доход от препарата в течение года после ее запуска достигал 10,3 миллиарда долларов. Поэтому, когда Рик упомянул о богатом человеке и лекарстве, избавляющем от ХЦВ, все догадались о его названии, потому что оно было слишком известным. Рик остался довольным, когда охотники за сокровищами посмотрели на него с завистью. Он медленно кивнул и с гордой улыбкой на лице сказал: «Правильно, это сафосбувер. В этом хранилище сафосбувер? В каком количестве?» Рик быстро ответил: «Согласно тому, что слышал мой отец, в этом хранилище сафосбувера на полный курс лечения. Кроме того, тут еще интерферон и рибавирин. Сафосбувер часто назначают вместе с рибавирином или другими лекарственными средствами. Весь курс лечения может составить примерно 94-500 долларов». У охотников за сокровищами были смешанные выражения лиц. Одни завидовали, другие сожалели. Ганс плюнул: «Черт возьми, так вот почему нас повезли на прогулку с офицерами ЦИ». Команда Рика нашла дубовый шкаф. Они позвали его после того, как открыли ящик и обнаружили медицинские записи. «Босс, сюда, товар здесь». Рик был в восторге. Он достал медицинскую карту и пакет с четкими золотыми буквами «Сафосбувер». «Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. Глава 174. Глава 174. Неожиданные выводы. Б пакете было 21 маленькая коробочка, в каждой по 4 таблетки. Лекарство оказалось дороже золота, потому что оно стоило 4000 долларов за коробку. Для пациентов с ХЦВ это лекарство было спасением жизни, им было неважно, куплен ли препарат с рук. Покупатели будут пытаться заполучить его, если будут уверены, что лекарство подлинное. Естественно, при таких обстоятельствах цена должна быть снижена, чтобы выглядеть привлекательно. В противном случае покупатели предпочитают получать лекарство непосредственно от своих врачей. Пик осторожно держал пакет и вдруг спросил: «Кто-нибудь заинтересован? Поскольку мы занимаемся одним бизнесом, я могу дать 20% скидку». Охотник за сокровищами, ранее кричавший Цафасбувер, проявил интерес к лекарству. Он сглотнул, прежде чем сказать: «Большой Рик, не мог бы ты снизить цену? Даже после 20% скидки, цена все равно слишком большая». «Рэдисон», презрительно сказал Рик, «если ты не можешь позволить себе лекарство, тебе следует поумнеть и продолжить лечение интерфероном. Цафасбувер не для нищих». Лиду холодно посмотрел на Рика и сказал: «Итак, мистер Рик теперь считает себя спасающим жизнь доктором только потому, что у него есть коробка с чудодейственным лекарством». Рик высоко поднял голову и сказал: «Я не врач, но у меня есть спасительное лекарство». Лиду пожал плечами: «То, что ты видел, это просто упаковка, кто знает, что внутри». Рик встряхнул пакет и сказал: «Видишь, упаковка не повреждена, к нему никто не прикасался». Рик повторил: «Несчастный богатый человек умер до того, как лекарство прибыло, поэтому его семья спрятала его вместе с остальными вещами в этом хранилище. А что, если информация, которой ты располагаешь, не соответствует действительности?» — спросил сомневающийся Лиду. На лице Рика снова появилась хитрая улыбка. «Хорошо, так ты намекаешь, что точные новости, которые слышите только ты и Большой Лис, какие-то контрабандные тяжелые велосипеды?» «Да». Лиду сразу понял, что хотел сказать Рик. «Эта проклятая информация пришла от тебя, не так ли? Ты всех одурачил. Было около 60-70 охотников за сокровищами, которые пришли на аукцион из-за этой информации. Оказалось, что такого подразделения изначально не было. Узнав это, они очень разозлились. После того, как Лиду сказал, что новость была фальшивой, все в гневе уставились на Рика». С хитрой улыбкой Рик объяснил: «Я распространил информацию о контрабандных запчастях для мотоциклов. Вы все видели, что там действительно детали мотоцикла». Спорить было бесполезно, потому что Рик действительно всех одурачил. Этот инцидент еще раз доказал, что собачьи уши превосходят их в плане информационных каналов, поскольку детали мотоцикла находились в одном из дополнительных хранилищ. Лиду сказал: «Хорошо, ты выиграл, но что с того? Твое лекарство может быть неподлинным». Рик усмехнулся: «Хорошо, китаец, папочка собачьи уши научит тебя кое-чему». Рик осторожно открыл одну из коробок. Перед ним появились 4 блистерные упаковки, каждая из которых содержала по одной таблетке, но вместо таблеток, там был белый порошок. Лиду фыркнул и заговорил тоном, полным саркастической ревности: «Черт возьми, у собачьих ушей действительно есть спасительное лекарство. Знаменитый Цафасбувер производится в виде порошка. Рэдисон, охотник за сокровищами, который также был пациентом ХЦВ, смотрел на лекарство с широко открытыми глазами. Нет, нет, Цафасбувер производится в форме таблеток, а не порошка. Это просроченное лекарство. Просроченный Цафасбувер распадается в порошок». Рик пришел в ужас. Он закричал: «Невозможно! Как он может быть просрочен? Это лекарство было выпущено только 6 месяцев назад, а срок годности у него 18 месяцев. Но он действительно просрочен. Посмотрите на остатки, это порошок. Как жаль, эта штука стоит больше золота». «Золото? Мне больше нравятся бриллианты. Взгляните на другие таблетки. Возможно, не все из них истекли». Рик уже открывал другие коробки. Во второй коробке был порошок, а в третьей пудра. Так они убедились, что все таблетки испортились. С отвратительным выражением лица Рик вскрыл оставшиеся коробки. Все они тоже были в виде порошка. «Черт возьми!» — раздался оглушительный рев. Лиду смеялся. «Ха-ха, о чем ты только что говорил? Возможность научиться, верно? Ну, я действительно кое-что узнал, и это то, что некоторые лекарства стоят больше золота. А кто нам напомнил, что мы – кладоискатели, а не уборщики?» — спрашивал Ганс, смеясь. «Сколько ты заплатил за это хранилище? Кажется, здесь только мусор». Рик уставился на дуэт убийственным взглядом. У него было скорбное выражение лица. Подняв коробку, он сказал: «Абсолютно невозможно, как он мог истечь. Возможно, он хранился недолжным образом. В следующий раз будьте осторожны, получая новости о медицине. При неправильном хранении препарат теряет свою эффективность. Остальные охотники за сокровищами закивали головами в знак согласия. «Да, лучше быть осторожным, лекарство – это палки о двух концах, как не повезло, ты мог бы заработать около 70 000 долларов. В нашем бизнесе всегда есть риск, мы тоже должны быть осторожны». Ганс похлопал Лиду по плечу. «Наши находки не так уж плохи, мы все еще можем получить небольшую прибыль, черт возьми. Босс, там животное в хранилище». Вдруг послышался крик, прервавший Ганса. Крик привлек всеобщее внимание. Они увидели коричнево-желтое животное, бегающее по хранилищу. Животное было крошечным и тощим. Его длина составляла около 20 сантиметров. Оно выглядело испуганным, поджав хвост между задними лапами. Животное бежало с опущенной головой, совсем как маленький, худенький щенок. Лиду был потрясен, увидев это зрелище. «Господи, откуда в хранилище собака?» Ганса позабавил комментарий Лиду. Он громко рассмеялся. «Это не собака, а енот. Карати с белым носом. Эй, Рик, ты должен сменить свое прозвище на уши енота». Рик кипел от ярости из-за просроченного лекарства. Увидев крошечного енота, он со всей злости пнул его ногой. Енот полетел в сторону Лиду. Лиду хотел поймать его, но Ахмяу, которая была рядом с ним, прыгнула, как вратарь, спасающий удар. Ахмяу приземлилась, когда бедный енот был уже на земле. Ударившись о землю, енот издал отчаянный крик, из его рта сочилась кровь. Это выглядело трагично. Оцелоты были свирепыми охотниками. Ахмяу вытащила свои острые когти, желая покончить с жизнью крошечного енота. Лиду почувствовал, что это слишком жестоко по отношению к животному, и он не хотел, чтобы у Ахмяу вошло в привычку безрассудно убивать, поэтому он крикнул строгим голосом. «А-а, хватит!» Лиду быстро схватил Карати на руки. Ганс предупредил. «Будь осторожен, у енотов острые зубы». Но прежде чем Ганс успел закончить фразу, белоносый Карати уже лежал, дрожа в объятиях Лиду. «Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. Глава 175. Глава 175. Ксрудстищая лапша». Обнимая белоносого Карати, Лиду почувствовал всю странность ситуации. Дверь хранилища была плотно закрыта, как там могло появиться животное? Кроме того, он тщательно обыскал хранилище, так как же он мог его не заметить? Затем он вошел осмотреть хранилище, и, услышав разговор Пика со своей командой, он, наконец, понял, в чем дело. Оказалось, что в углу хранилища образовалась дыра. Возможно, ее вырыли крысы или кто-то другой. Она была способом пробраться с улицы в хранилище. Этот белоносый Карати нашел туннель, а потом устроил гнездо среди складов. Когда Лиду запускал жучка на поиски, Карати, скорее всего, не было дома. Вернувшись он, к несчастью, наткнулся на Рика и его команду, которые разрушили до основания его дом. Предметы, находившиеся в углу хранилища, были разорваны на куски, а многие другие испачканы испражнениями Катиса. Хранилище полностью пришло в негодность. Рик пришел в бешенство. Он разъяренно заорал. «Кинь этот кусок мусора, я буду бить его, пока он не сдохнет. Это шавка, я убью его». Увидев Рика таким рассерженным, Ли пришел в восторг. Как прискорбно, ведь, чтобы получить это хранилище, он связался с иммиграционными властями и велел им доставить неприятности Лиду. Даже назло Рику, Лиду не отдал бы Карати. У Карати появилась какая-то особая симпатия к нему. В объятиях Лиду он чувствовал себя в безопасности. Проигнорировав слова Рика, Лиду холодно ответил. «Думаю, вам следует поторопиться с уборкой этого мусора. Удачи, ребята, сегодня я действительно многому научился». Рик преградил ему путь и злобно сказал. «Положи енота, он был в моем хранилище, так что, согласно правилам, он принадлежит мне». Лиду позвал жестом Годзиллу. Тот вошел и стал рядом. «О, этот парень тоже в хранилище. По правилам, и он твой». Рик посмотрел на Лиду и сказал. «Китаец, ты хочешь сделать все по-плохому? Да, ты пожалеешь об этом. Разве я похож на человека, полного сожалений?» С презрением спросил Лиду. Рик стиснул зубы, кивнул головой и рассмеялся. «Хорошо, мне действительно нравится твое бесстрашие, идти трудным путем, но сегодня ты выбрал день своих похорон». Лиду сказал. «Хорошо. Ты закончил с угрозами? Если да, то я ухожу. Сайонара, я дарю тебе этого енота. Он будет охранять твою могилу». Лиду, не оглядываясь, махнул рукой. «Хет, охранник из него не очень, но он умеет делать хорошие ямы, поэтому я позволю ему выкопать твою могилу. Ты, может, не знаешь, но он также хороший в ограблении могил. Пока они смотрели на его удаляющуюся фигуру, Лил Рик сердито сплюнул на землю и сказал: «Пошел ты, сукин сын. Папа, как мы будем бороться с ним? Даже иммиграционная служба ничего не смогла с ним сделать». «Конечно, иммиграционная служба ничего не может с ним сделать, но у меня есть друг, который сможет». Лил Рик на мгновение тупо уставился на отца и спросил: «Ты хочешь, чтобы дядя Харрис с ним разобрался?» Рик мрачно кивнул. «Харрис заинтересуется этим парнем. Он немало заработал за последние месяцы, верно?» Лил Рик был вне себя от радости и, улыбаясь, сказал: «Это будет интересно. Надеюсь, его не доведут до грани самоубийства. В прошлый раз китайского барана довели до такой степени, что он покончил с собой». Отнеся Карате на улицу, Ли Ду положил его на землю. Маленький Карате дрожал от страха. Его глаза испуганно смотрели на Ахмяу, затем он побежал обратно к Ли Ду, спрятавшись между его ног. Ганс засмеялся. «Этот парень решил, что ты его мама. И вообще, кто это? Енот? Еноты являются обычными животными в Америке. Когда я впервые приехал во Флагстаф, встретил довольно много таких в кампусе. Зимой прошлого года енот пришел в поисках еды на задний двор Ханны. В конечном итоге она его прогнала. Да, это енот, но если быть точным, то это карате с белым носом. Посмотрите на его длинный нос, там белые пятна?» — спросил Ганс. Ли Ду поднял маленькую карате. У парня действительно было длинное лицо, с белым мехом по всей области вокруг рта, и такие же кольца вокруг глаз. Из-за своего длинной мордочки и водянистых, широко раскрытых глаз, маленький карате выглядел как рыдающий ребенок. Это позабавило Ли Ду. Ганс продолжил: «Их основные места обитания находятся в Мексике и Центральной Америке. Они довольно редки в Америке и находятся в основном в штатах рядом с Мексикой, например, в Аризоне. Их не будет, если вы поедете дальше на север. Из-за своего длинного, белого носа, этот вид енота также называется свиноносым скунсом. Он любит жить в лесах и полузасушливых районах. Как и другие еноты, белоносый карате не был агрессивным. Он привык появляться в жилых районах, часто роясь в поисках пищи на свалках мусора. Их легко приручить». Ганс рекомендовал Ли Ду отказаться от него, но Ли Ду чувствовал, что судьба свела его и карате вместе. Кроме того, он был ранен. Его нос и рот все еще кровоточили, поэтому, если его выпустить, в дикой природе он сразу же умрет. «Ты же не собираешься оставить его себе?» — Ли Ду спросил. «Разве незаконно держать енотов в качестве домашних животных?» Ганс пожал плечами. «Можешь попробовать. Конечно, желаю тебе удачи. Оцелоты и еноты не ладят». Ахмяу действительно продолжала подозрительно поглядывать на маленького карате. Со слезящимися глазами он цеплялся за ноги Ли Ду. «Я справлюсь с ними обоими. Позабочусь немного об этом парне. Он же еще просто ребенок, не так ли?» Ганс сказал. «Да, он не полностью вырос, иначе был бы не меньше полутора футов в длину. Раз уж ты собираешься оставить его, как насчет того, чтобы дать ему имя? У меня есть предложение». «Не нужно, я уже придумал, как его назвать. Давай назовем его Ганцу и Мян. Хрустящая лапша», — радостно сказал Ли Ду. Ганс выглядел ошарашенным. «А, ты только что говорили по-китайски?» «Да, у него должно быть китайское имя», — сказал Ли Ду. В детстве любимой закуской Ли Ду была хрустящая лапша с логотипом енота. Теперь, когда у него появился маленький карате, он должен был его так назвать. Хрустящая лапша поднял голову, пошевелил длинным носом и уставился на Ли Ду своими водянистыми глазами, после чего оперся на его ногу. Ли Ду понес Ахмяу и хрустящую лапшу в грузовик. Железный рыцарь покинул складскую компанию. Несмотря на то, что их прибыль сегодня была не так велика, хранилище быстро разобрали. Все детали мотоциклов были упакованы в коробки. Ганс и Годзилла отправились собирать запчасти, а Ли Ду вышел на середине пути, чтобы отправиться в больницу Красного Креста Святого Иоанна. Софи была на операции, поэтому сестра Канали разрешила ему подождать в офисе. Увидев, что он держит на руках маленькую карате, медсестра улыбнулась и сказала: «Я думаю, что вы скоро станете активистом по защите прав животных». Примерно через полчаса измученная Софи вернулась в свой кабинет. Увидев Ли Ду, она улыбнулась и сказала: «Привет, Канали сказала, что ты принес нового малыша. Енот?» — Ли Ду сказал. «Да, но, похоже, у него не так много проблем. На самом деле, я просто пришел повидаться с тобой, так как это было по пути». Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус: перевод редактируется. Глава 176. жучок и карати. Хпустящая лапша лежал на руках Лиду. Увидев протянутую руку женщины-врача, зверек еще глубже уткнулся в объятия Лиду, словно пытаясь вырыть в них яму. Лиду вытащил его и сказал с улыбкой: «Эй, малыш, не бойся, это Цефи, самая нежная и добрая леди в Флагстаффе». Услышав его слова, женщина-врач тоже улыбнулась. Она заправила прядь своих золотистых волос за ухо. «Спасибо за комплимент. Похоже, этот малыш не хочет, чтобы я его трогала». Лиду озадаченно сказал: «Я не знаю, что с ним происходит. Он прямо как Ахмяу. Кроме меня, не хочет больше ни с кем идти на контакт». На самом деле они были не совсем похожи. Ахмяу не любила общаться с другими людьми, потому что она была просто маленьким гордым оцелотом. Хрустящая лапша, наоборот, боялся других людей. Софи спросила: «Я полагаю, что когда ты нашел его, он был в опасности, или его пытали какие-нибудь придурки?» Лиду рассказал историю о том, как он спас хрустящую лапшу. Выслушав рассказ, Софи кивнула и сказала: «У белоносого карати была инстинктивная реакция, похожая на импринтинг.